Когда он, наконец, проснулся, сестры с тревожным писком бросились обнюхивать его мордочку, свободное от иголок, а потому самое безопасное у ежей место. Родители прервали охоту за улитками и притопали к нему. «Как ты себя чувствуешь, дорогой?» — спросила мама. Голова у него почти прошла, и он хорошо соображал, но с речью, как оказалось, все еще было неладно. «Мне немного лучше, спасибо», — ответил он. «Здорово тебе досталось», — сказал папа. «Тебе нужен отдых», — сказала мама. «Почему бы тебе не лечь опять в постель? Мы принесем тебе вкусных червяков». «Я не хочу поститься, Влажель», — сказал Макс. «Я чувствую себя добро. Вообще-то я бы хотел гайти пулять». Папа не сразу уловил смысл этой фразы, но потом категорично сказал: «Ты никуда не пойдешь, сынок. Ты слышишь меня? Оставайся пока дома, в саду. Набирайся сил. Понял?» «Да, папа», — ответил Макс. «Я скажу, что ты сделаешь». И он действительно с неделю, а то и больше, делал так, как сказал папа. Ромашка, Фиалка и Петунья суетились вокруг своего брата. Они приносили ему самых толстых, жирных слизняков, каких только могли найти, и зазывали его играть в свою любимую игру — в прятки. Однако с этим ничего не получалось. Когда они прятались, Макс забывал их искать. А когда он должен был прятаться, он забывал и об этом, так как был занят размышлениями. Как же все-таки переходить дорогу? Девочки считали до 30 с закрытыми глазами, но когда открывали их, Макс все еще сидел и думал: «Полоски на дороге не годятся». Пробовать еще раз он и не собирался, но, может быть, размышлял он, есть другие способы. Его решимость все это выяснить еще более окрепла, когда однажды рано утром папа вернулся из похода в парк опять с плохими новостями. Макс услышал, как он сказал маме: «Еще одного не стало». «Родственник?» — с ужасом спросила мама. «Нет, парень из дома 9А, вверх по дороге. Видишь ли, я был мало с ним знаком, но он всегда казался приличным ежом. Он переходил прямо передо мной 10 минут назад. Не рассчитал. Мотоцикл достал его. Остались жена и 6 детей». В тот вечер Макс подождал, пока не удостоверился, что папа ушел в сад дома 5Б. Люди из дома 5А всегда выставляли для семьи Макса молоко с хлебом, но люди из дома 5Б часто выносили для своих ежей кое-что получше — мясной собачий корм. Каждый вечер папа пролезал под забором, чтобы попытаться слямзить это мясо, прежде чем сосед пробудится от дневного сна. «Мама», — сказал Макс, — «я гайду пулять». Мать уже приноровилась быстро переводить. «А папа тебе разрешил?» «Нет», — сказал Макс. «Но он не могу, что я не сказал». И прежде чем мама успела что-либо ответить, он побежал по садовой дорожке. «О, Макс!» — крикнула мама. «Ты уверен, что с тобой все будет в порядке?» «Конечно!» — крикнул Макс. «Все будет К.О.» Оказавшись за калиткой, он повернул налево и отправился вверх по дороге, в направлении, противоположном тому, что было в прошлый раз. Теперь он уже попривык к шуму и свету и был уверен, что машина для него не опасна, если он не ступит вниз с тротуара на дорогу. Когда мимо проходил человек, он замирал. «Макс понял, эти создания не замечают тебя, если ты не двигаешься». Макс засеменил дальше, мимо сада около дома 9А, где жили вдова и 6 детей. Потом ряд домов кончился, и началась высокая фабричная стена, такая высокая, что он не сумел бы прочитать табличку около входа на фабрику. «Макс, скорость 5 миль в час». Макс продолжал идти намного медленнее указанной скорости и внезапно увидел невдалеке то, что искал. Опять там люди переходили улицу. На этот раз они не шли поодиночке или парами, а все вместе ждали и затем, как он предположил, по сигналу переходили одновременно. Макс подошел поближе, и действительно отсюда он уже мог слышать высокий прерывистый звук «бип-бип-бип», по которому машины останавливались, а люди начинали переходить дорогу. Держась вплотную к стене, Макс наконец добрался до перехода и мог теперь как следует разглядеть это замечательное место. Группа людей стояла и смотрела вверх на картинку. На картинке был красный человечек, который спокойно стоял, и люди стояли. Затем красный человечек исчезал, и появлялся зеленый человечек, который шел, размахивая руками. И люди шли, размахивая руками, в то время как высокий звук «бип-бип-бип» запрещал машинам двигаться. Макс сидел и долго смотрел зачарованный красным и зеленым человечками. Вообще-то ему хотелось, чтобы вместо них были красные и зеленые ежики, но не так уж это важно. Главное, что ежики могут здесь безопасно переходить. Вот что он должен доказать, и чем скорее, тем лучше.